Еще мгновение, и он очутился бы на дворе и своим неистовым криком пробудил бы всю округу. Но Сенька не зевал. Как кошка бросился он на него, сильной рукой схватил его за горло и втащил назад в избу. «Чего орешь?» — язвительным шепотом сказал он. «Еще не зарезали. Вот теперь ори, сколько влезет». И он всадил в грудь Антропыча нож, который все время держал в руке. Старый разбойник захрипел и с подавленным стоном грохнулся на пол, заливая все кругом кровью, фонтаном бившей из раны. «Туда собаки и дорога!» — хмуро буркнул Митяй и потом крикнул. «Эй, бабье, буди валяться-то! Мы вот касатиков-то в чащу стащим, а вы тут все замойте, чтоб этой поганой крови и следа не оставалось». Через несколько минут по задам напрудненских висп медленно проехала телега, на передке которой, меланхолически посасывая трубочку, сидел Митяй. Около лошади, ощупывая палкой невидную в ночной мгле дорогу, шагал Сенька. Когда телега въехала в рощу, Сенька заговорил. «А куда мы их бросим?» «Да куда-нибудь подали», — хладнокровно отозвался Митяй. «Стало на Алексеевскую межу?» «Стало туда». И они снова замолчали. Кругом стояла мертвая тишина, которую изредка нарушали только неясные голоса ночи, словно доносившиеся из чащи, тихое ржание лошади да скрип тележных колес. Но чем дальше углублялась телега в лесную чащу, тем глуше и глуше скрипели колеса, тем тише слышалось лошадиное фырканье. Наконец, ночная тишина совсем проглотила их, и только шум в ветвях лесных великанов, словно неясный шепот, нарушал эту немую тишь. Старый Кондрат, бывший мельником на Тихоновском ветряке, пользовался дурною славою во всей Алексеевской округе. Его называли колдуном. Сам мельник и не старался оспаривать сложившуюся о нем народную молву. Казалось, он даже вполне доволен был тем боязливым уважением, с каким относились к нему соседи. И нередко, когда на селе кого-нибудь захватывала хворь, Кондрат не отказывался посетить хворого, принося с собой то настойку каких-то трав, то какие-то маслица, которыми он и пользовал недужных. И случалось иной раз, что хворь, захватившая человека, поддавалась его ведовству, и об его знахарстве бежала громкая слава, сделавшая имя мельника известным на многие десятки верст вокруг. Но несмотря на то, что Кондрат никому своим колдовством не приносил вреда, а скорее даже оказывал пользу, его все боялись. Встречаясь с ним на рассвете, когда он возвращался с таинственных лесных прогулок, робкие мужики, хотя и отвешивали ему низкие, чуть не до земли поклоны, но тотчас же спешили отплюнуться в левую сторону и шептали, тайком крестясь, «Свят, свят! Да воскреснет Бог и расточатся в разе его!» И вот однажды, почти битком набив свой мешок разными корешками и травами, старый Кондрат хотел уже возвращаться домой, когда его зоркие острые глаза упали на что-то белое, видневшееся на дне глубокого оврага.